Глава 16. Постепенно две жизни проникали друг в друга и сливались. Это происходило легко и, на удивление, комфортно. Ева постепенно захватывала территорию. Как признак того, что она рядом, в доме Варфоломея незаметно стали появляться ее вещи. Все началось с зубной щетки. Потом в ящике комода завелась майка. Еще Ева планировала забыть свою расческу и, возможно, помаду на зеркале. Не специально, конечно. Исключительно для удобства. Но все-таки было в этом что-то очень древнее, всплывшее из глубин подсознания. В случае внезапного появления соперницы в пещере, вещи должны свидетельствовать, что место рядом с этим мужчиной уже занято, и ловить здесь нечего. Ева вернулась из театра, где обсуждала новые эскизы костюмов. Вместо того, чтобы идти к себе, поднялась на этаж Варфоломея. Кивнула старушке-соседке, которая как раз вкатывала к себе сумку-тележку, доверху набитую продуктами. Бабулька не улыбнулась, а одарила Еву подозрительным взглядом, мол, ходят тут всякие. Ева невольно густо покраснела и толкнула дверь в квартиру. Пройдя в комнату, она обнаружила черта за следующим занятием. Он сидел на полу, а вокруг лежали прутья, из которых Варфоломей ловко плел что-то вроде маленькой корзинки. «Ты почему дверь открытой держишь? Не знаю, как в аду, но в Москве это небезопасно». Ева поцеловала черта в щеку и потерла кончик его рога. «Я же знал, что ты придешь», — ответил Варфоломей и тоже поцеловал Еву. «Что это?» «Ловушка», — последовал лаконичный ответ. «Не зря говорят, злопамятный как черт». Несмотря на то, что Варфоломей продвигался в переводе книги нереально, нечеловечески быстро, он помнил, как бесы стерли результат его труда в первый день. «Приманку я уже приготовил». Черт кивнул на комок черной смолы с воткнутыми перьями и обычными канцелярскими скрепками. «Бесы могут не появляться, но против этого не устоят». Ева смотрела, как быстро и ловко работают его пальцы. «И что ты с ними сделаешь, когда поймаешь?» «Будут сидеть и думать о своем поведении», — отрезал Варфоломей. Черт планировал дьявольскую хитрость. Решил сплести две ловушки. Одну Варфоломей хотел оставить в своей квартире, а вторую собирался отнести к Еве. Он не говорил об этом, но считал, что бесы и Евин кот состоят в сговоре. Неопровержимых доказательств не имелось, но черт был уверен, что Григорий тайно подкармливает их своим сухим кормом. В благодарность бесы приходят, когда Евы и Варфоломея нет дома. Разрешают Григорию себя хорошенько погонять и ведут с ним долгие проникновенные беседы. В пользу этой теории говорило то, что кот подозрительно постройнел. Мышцы под шкурой так и перекатывались. Но какого-то серьезного стимула к физическим упражнениям у кота не было. И смотрел Григорий на Варфоломея с видом явного превосходства. Хотя, конечно, коты на всех смотрят с выражением «Я кот, а чего добился ты?» В этом взгляде светилось что-то особенное. Варфоломей умел ждать. Он знал, что поймает бесов. Ева села рядом с чертом, скрестив ноги по-турецки. Какое красивое плетение! Как художник она ценила изящество во всех его проявлениях. «Хочешь попробовать?» Варфоломей устроился позади Евы и вложил в руки недоделанную ловушку, направляя пальцы. «Это магическая вещица», — сказал черт. «Так что считай, что сейчас мы колдуем. Немножечко». «Но как это работает? Я не чувствую ничего особенного». Ева быстро поняла принцип и под чутким руководством Варфоломея сделала несколько рядов. «Совсем ничего?» Черт придвинулся ближе и принялся покусывать Еве шею. «Ау! А так?» Черт продолжил. «М-м-м!» Пальцы Евы ослабли, она хотела отложить ловушку, но... «Она светится, Варфоломей!» — сказала Ева. «Я опять вижу свет! Вот здесь красный, а тут ярко-желтый... «Как чертов светофор!» Варфоломей тихо засмеялся. «Вот, хорошо. Видишь, эти пятна образуют рисунок. Мы плетем по нему. Это удержит бесов». «А заклинание? Нужно что-нибудь сказать?» «Не обязательно. Нет, здесь нужно загнуть в другую сторону. Давай я». Черт быстро закончил плетение. По форме законченная ловушка напоминала яйцо. В центре было круглое отверстие, внутри располагалась приманка. Ева, с помощью Варфоломея, сплела треть второй ловушки. «Теперь чувствуешь магию?» — спросил черт, насмешливо наблюдая за Евой. Она прислушалась к своим ощущениям. Кончики пальцев стали очень горячими, а сама Ева дрожала. Ее переполняли эмоции. Она испытывала небывалый душевный подъем и возбуждение. «Не знаю, как насчет магии», — Ева улыбнулась, — «но я ужасно хочу тебя. Прямо сейчас». «У тебя или у меня сегодня ночуем?» — спросил черт, страстно ее целуя. Как-то само собой сложилось, что на неделе 4 ночи Варфоломей жил у Евы, а 3 ночи — Ева у Варфоломея. Треть жизни человек проводит во сне. Черти тоже не дураки подрыхнуть, а значит, это значительная часть времяпрепровождения пары. Ева и Варфоломей вообще много времени нежились в постели. У Евы был удобнее матрас. А еще огромное одеяло, которое не нужно перетягивать. Под ним можно было вольготно разместиться вдвоем. Варфоломей часто обнимал Еву во сне, прижимая к себе. От этого она просыпалась, долго смотрела в темноту, вздыхала, но не шевелилась. Терпела это странно приятное покушение на свою свободу. Ей даже начало нравиться, что она просыпается ночью и чувствует себя совершенно защищенной, окутанной заботой. Но было одно неудобство. Ева любила спать голой, и мех Варфоломея покалывал кожу. Попробуйте долго полежать в шерстяном свитере под одеялом. Проснувшись утром, Ева уже привычным движением тронула Варфоломея за плечо и подумала: «Вот бы его мех был мягким и шелковистым». А потом ее осенило, все в ее руках. Это было чистое вдохновение. Ева вскочила и побежала в ванную. Там, в шкафчике под раковиной, в самом дальнем углу стоял шампунь, купленный в порыве расточительной щедрости специально для Григория. Григорий ненавидел мыться и, прицельно орудуя когтями, пресекал любые попытки затащить его в ванную и сунуть под струю воды. Так что шампунь так и не был открыт. Ева перечитала этикетку. Масло норки, кокосовое масло и целый список других замечательных ингредиентов, которые были собраны во флакон с одной целью – сделать мех вашего питомца мягким и шелковистым. Ева хищно ухмыльнулась и содрала этикетку. Затем включила воду. «Варфоломейчик, просыпайся, я кое-что придумала. Давай примем ванну вместе», – ворковала она минутой позже, чуть ли не подпрыгивая на месте от нетерпения. Не давая черту опомниться, Ева решительно потащила его за собой. Варфоломей все еще находился в сонной неге и не сопротивлялся, а лишь удивился тому, как ярко блестят ее глаза. У Евы был четкий план. Она настойчиво затолкала черта в ванну, схватила флакон и принялась тщательно намыливать кошачьим шампунем. «Я думал, ты ко мне присоединишься». «Угу», — сказала Ева, продолжая деловито взбивать пену. «Приятный запах», — поделился Варфоломей. Ева загадочно улыбнулась. «Руку подними, пожалуйста», — скомандовала она. Варфоломей все-таки втянул Еву к себе в ванну, но отвлечь ее получилось только отчасти. Когда женщина знает, чего хочет, она подобна урагану. Варфоломей вытирался, а ураган вооружился феном. «Вот черт!» Ева удивленно вздохнула, а потом прижалась к Варфоломею всем телом. «Что?» «О, это блаженство!» — мурлыкнула она. «Ты такой мягкий! Невероятно!» «Действительно», — сказал Варфоломей, проводя ладонью по груди. «А что это?» Она протянула руку к флакону. «Да так...» Ева подумала о том, что есть всякие кондиционеры для котов, и пришла в восторг от открывшихся перспектив. Мех Варфоломея станет еще и блестящим. Говорят, женщины не могут изменить мужчину, не могут сделать мягче. Могут. Варфоломей стал, и ему это понравилось. Ева с Варфоломеем вышли из ванной. Ноздри черта хищно раздулись. «Ага, попались!» — зарычал он и бросился в комнату. Ева поспешила за ним. Варфоломей уже сжимал в руках бесоловушку. «Попались!» — повторил Варфоломей. «Я знал, что они с Григорием сговорились и тут где-то шастают». «Можно на них посмотреть?» — спросила Ева. Как она ни пыталась заглянуть внутрь, ничего не увидела. Пробовала посветить фонариком, но на первый взгляд ловушка была пустой, хотя стала достаточно тяжелой. Кот прибежал поучаствовать в утреннем переполохе. «Вот они, твои друзья, попались!» — торжествовал черт, сунув Григорию под нос ловушку. Кот сострил равнодушную мину и даже отвернулся. Настроение у Варфоломея было просто прекрасным. За завтраком он оживленно болтал. «Знаешь, Ева, а я почти закончил перевод», — с гордостью сказал он. «О, очень здорово!» Ева была искренне рада за Варфоломея. «Целый роман. Я вот терпеть не могу писать. Рисовать гораздо приятнее». «Мне что в переводах нравится, так это то, что не надо ни с кем общаться. Как закончу, просто отправлю его в редакцию. Вжух, и все». Черт взмахнул рукой. В это время из комнаты раздалось душевное и очень печальное пение. «По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах, бродяга судьбу проклиная, тащился с сумой на плечах». Ева отложила бутерброд с сыром. Глаза ее стали круглыми, как блюдца. «Это что, твой мобильный?» «Идет он густою тайгою, где пташки одни лишь поют, котел его сбоку тревожит, сухарики с ложками бьют». Пение стало до того проникновенным, что на глаза наворачивались слезы. «Нет, какой мобильный, это бесы воют», — сообщил Варфоломей. Он подпер рукой щеку и прислушался. Его арестанты не подвели и грянули. «На нем рубашонка худая и множество разных заплат, шапчонка на нем арестанта и рваный тюремный халат». «Они поют! Это потрясающе!» — сказала Ева. Но она переоценила свою любовь к музыке. Точнее, недооценила бесов. Те не затыкались, завывали песни без перерывов. Надо сказать, репертуар был достаточно богатый. Тематический. Бесы почти не повторялись. Почти потому, что особой любовью у них пользовалась Мурка. Ева не подозревала, что эта песня имеет столько вариаций. Концерт начал утомлять. Черт взял ловушку и засунул ее под подушку. Пение стало глуше, но не прекратилось. «Они там не задохнутся?» — поинтересовалась Ева. «Нет, все будет в порядке». К подушке прибавилась еще одна, потом одеяло сверху. Но шансон так просто не победить и не заглушить. Бесы утроили усилия. Варфоломей вынес ловушку в ванную комнату, но тут восстали соседи. Никогда не пытайтесь делиться секретами в ванной или туалете многоквартирного дома. Там звукоизоляция ни к черту. Вежливо, но настойчиво сосед справа попросил Еву, Варфоломею, она не разрешила открывать дверь неодетым, выключить музыку. Еще он очень странно смотрел. «Художница такую музыку врубает на полную катушку», — прочла Ева укор в его глазах. Пришлось извиняться. Она лихо соврала, что готовит спектакль. «Варфоломей!» — взмолилась Ева после того, как разгневанный сосед, оправляя растянутую майку, скрылся за дверями. «Варфоломей, ты же хотела наказать бесов, а не нас. Так, может, выпустим их?» «Нет», — сказал черт, — «они должны посидеть еще». Ева вздохнула, и тут ее осенило. И как это они с Варфоломеем раньше не додумались до такого простого и эффективного решения? «Варфоломей, может, сходим куда-нибудь? И давай бесов отнесем к тебе. Пусть себе поют. Я не могу больше». Она засмеялась от облегчения. Так быстро Ева еще не собиралась. Джинсы, белая рубашка, легкий кардиган и эффектно завязанный шарф. Ровно 30 секунд. Бесы были упорны. Они продолжали голосить всю дорогу до квартиры Варфоломея. Но как только Ева и черт ушли, немедленно замолчали. Артисту нужны зрители, писателю – читатели, а певцу – слушатели. Ни один талант не должен просто распыляться в воздухе. Это неинтересно. «Давай их выпустим, когда вернемся», — снова попросила Ева на улице. Варфоломей сдержанно кивнул. На московских улицах чувствовалось скорое приближение осени. В кронах берез уже появились первые рыжие пряди, и воздух приобрел ту особенную хрустальность, которая предшествует холодам. Варфоломей и Ева шли рядом и выглядели как самая обычная пара. Никто особенно не обращал на них внимания. Просто люди, просто в круговороте большого города. Но сердце Евы отчаянно билось. Это их первый совместный выход. Конечно, они гуляли по Венеции, но тогда Ева не подозревала, что рядом с ней черт. А сейчас она нервничала. Дома Варфоломей не воспринимался слишком другим. Но перемена обстановки всколыхнула в Еве беспокойство. То и дело она украдкой смотрела на рога Варфоломея. Хвост тоже беспокоил, но не так сильно. И все казалось, что кто-то обязательно заметит. Вот, например, та женщина в длинной юбке и ужасных колготках в ромбик. Почему она так пристально смотрит на Варфоломея? Или вон тот хипстер-студент в узеньких ярких джинсах так и пялится. Или, может быть, это из-за толстых линз очков его глаза кажутся такими выпученными? Ева с шумом втянула воздух. Варфоломей подхватил ее под руку. «Ты чего?» — спросил он, и игриво пошлепал ее по бедру хвостом. «Ничего», — вздрогнув, отозвалась Ева. «Все нормально». Она сдавленно улыбнулась. Обычно женщина думает о нескольких вещах одновременно, но сейчас все мысли были сосредоточены на одном. «Я иду по улице с чертом. Я иду с чертом. Мой мужчина — черт. Вот черт». Какое-то время она держалась, а потом снова принялась сверлить взглядом рога Варфоломея. В темноте кинозала ее немного отпустило. Ева почти смотрела фильмы, даже смеялась шуткам. Потом они сидели в ресторанчике и ели бургеры. Было достаточно шумно, играла музыка. Ева огляделась. «Варфоломей», — спросила она, — «а твои рожки люди точно не могут увидеть?» Черт пожал плечами. «Обычные нет». «То есть ведьмы могут?» — уточнила Ева. «Скорее всего». Варфоломей откусил большой кусок. «Отличный соус», — сказал он. Ева замялась. «А здесь, в Москве, много ведьм?» — поинтересовалась она, чувствуя нехорошее беспокойство. «Не знаю», — честно ответил Варфоломей. «Вообще-то это большой город. В Венеции видел нескольких». Сообщение о ведьмах Еве не слишком понравилось. Человеку свойственно ощущать себя уникальным. «А чертей?» — последовал следующий вопрос. «Чертей здесь тоже много?» «Вот чертей мало». Беспокойство Евы усилилось. «А ты с кем-нибудь из них общаешься?» «Да». «Ух ты! Интересно, а женщины? Кстати, как называются черти женщины? Чертихи? Чертовки?» Варфоломей улыбнулся. «Демоницы. Или демонессы». Ева почувствовала легкую досаду, которой примешивалась внезапная ревность. Она ждала, что Варфоломей как-то разовьет тему, но он просто продолжил жевать свой бургер и заедать его картошкой, как ни в чем не бывало. Когда Ева уже решила, что черт больше ничего не скажет, он все-таки поделился неожиданной мыслью. «На демоницу ты, Ева, совершенно не похожа». «Да? А почему?» Внутренний голос ехидно указал Еве, что у нее нет ни рогов, ни хвоста. Варфоломей сощурился. «Бери картошку», — предложил он. Она захватила соленый ломтик и, окунув соус, отправила в рот. «Ты красивая. Женщины любят ушами». Ева порадовалась. Еще она немедленно сделала вывод, что демоницы страшные, а это было приятно и улучшало настроение. «Ты не агрессивна», — продолжал черт. «Ого, они еще и злые». «Очень нежная, мягкая и совсем не властная». Варфоломей наклонился поближе к Еве и прошептал ей на ухо, отчего по ее телу побежали мурашки. «Ты совсем не больно кусаешься. Очень мило». «Как можно мило кусаться?» — рассмеялась Ева. Она придвинулась к черту, и они сидели очень близко. «Вот я сам удивлен». Черт откровенно забавлялся. Он положил руку на талию Евы, и, что мне очень нравится, не царапаешься, — подытожил Варфоломей. Но я могу царапаться». Ева продемонстрировала аккуратные короткие ноготки с красным шеллаком. Варфоломей рассмеялся. Алексей Зайцев устало потер глаза. Белый холодный свет ламп раздражал. Да еще сегодня вытяжки и кондиционеры шумели особенно громко и назойливо. Или это признаки приближающейся мигрени? Все-таки тяжело 12 часов проводить под землей. Он мечтал, чтобы в кабинет было окно, и можно было смотреть на настоящую улицу, а не на фотообои. Но секретность не позволяла. Все убежища располагались глубоко под землей и не в самых приятных местах. По большей части в промзонах, которых в Москве в избытке. Алексей провел рукой по зеленому сукну стола, взял тяжелое бронзовое пресс-папье и приложил к виску. А еще лучше поехать куда-нибудь в отпуск. Послать все к черту и не думать про демонов, ведьм и прочих потусторонних тварей. Но нельзя. Нельзя. Входи, Толя. Как там на поверхности? Докладывай. Что этот черт Варфоломей? Толстый зеленый ковер заглушил шаги, но Алексей все равно болезненно поморщился, когда оперативник вошел. Скрипнул стул. «Черт в основном дома сидит!» «Но сегодня вылез. Был с ведьмой». На зеленое сукно легла фотография. «С ведьмой? Интересно. С кем-нибудь встречались?» «Не, в кино ходили. Потом ели, о чем-то говорили. Но слишком шумно было, а близко подходить я побоялся». «Правильно, не надо пока близко». Алексей взял фотографию и принялся внимательно рассматривать. «О ней что-нибудь известно? Силы, возраст, чем занимается, где живет?» «А в нашей базе нет ничего, пробиваем. Но живет в том же доме, что и Варфоломей, даже в одном подъезде. Подозрительное совпадение». «Да, а почему ты, Толик, решил, что она ведьма?» «Ну, не демоница», — последовал лаконичный ответ. «А с кем еще черту быть?» «Действительно», — кивнул Зайцев. «Устало выглядите, Алексей Семенович, вам бы отдохнуть». «Рад бы в рай, да сам знаешь», — улыбнулся Алексей. Толик знал. Он был идейным и отпуска себе не позволял уже давно. «И когда уже мы на земле своей будем хозяевами? А то ходят всякие, топчут». Алексей не дал оперативнику сесть на любимого конька и перебил. «Лучше скажи, чем черт занимается. Они ж без работы не могут». «Выясняем. Пока не удалось связать его ни с одной известной нам группой. Подозрительно тихо себя ведет. Городской телефон прослушиваем, но он им вообще не пользуется. Перехватили заказное письмо на почте». «И кто же ему пишет?» Алексей подался вперед. Обычная меланхоличность сменилась хищностью гончей, готовой взять след. Толик замялся. «Я снял копию. Могу сказать, что с такой схемой мы еще не сталкивались. Перехватили договор на перевод текста. Книги, если быть точным». Зайцев нахмурился. «И что это за текст?» «Не знаем». «Слишком многого не знаем». В голосе Алексея зазвучала плохо подавляемая злоба. Виски и затылок взорвались болью, взгляд заволокла пелена. «Узнайте все о ведьме. Я хочу прочитать этот чертов текст».